в описании его вижу я обязанность принятого мною звания рассказчика. В одеянии, поступе, в самом выражении лиц господских людей виден характер господина. Там, где беспорядок, они ленивы, неопрятны, оборваны. Там, где их содержат в строгости, они одеты довольно чисто, вытянуты в струнку, но торопливы и печальны. Вид, спокойствие, довольство, даже тучность домашней прислуги князя Адоевского, почтительно свободное ее обхождение с хозяевами и гостями, вместе с тем заметный порядок и чистота, показывали, что он отечески управляет домом. Действительно, он был барич, который по достижении совершеннолетия долго путешествовал за границей и, возвратясь оттуда, сохранил в доме своем обычаи старины, прибавив к ним устройство и опрятность, которые заимствовал он у европейских народов. Из целой Москвы едва ли не у него только была передняя, в которой можно было дышать незараженным воздухом. Он был сухонький старичок, но весьма живой и, как говорят французы, еще зеленый. Мне сказали, что он отставной полковник, а я, признаюсь, сначала принял его за отставного камергера. Он нисколько не походил на тех отважных екатерининских полковников, которых прежде я видел в Киеве. Несмотря на имя его, я даже не вдруг поверил, что он русский. Не знаю, природа ли или искусство дали ему совершенно французскую наружность, хрустальные ножки и какое-то затруднение в выговоре. Но в доме его все напоминало русское барство. И в нем только он один был аристократ. Различие между сими двумя названиями, аристократией и барством, надеюсь я объяснить в другом месте. Он не гнался за почестями. В это время бригадирским шитьем или камергерским ключом заключалось обыкновенно поприще честолюбивейших или тщеславнейших из москвичей. Он жил в кругу родных и коротко знакомых, довольствовался их любовью и уважением, наслаждался спокойствием, богатством и воспоминанием молодости, проведенной в Париже. Там был он в конце царствования Людовика XV и в качестве русского принца был представлен ко двору его. Так очарователен пример старой греховодницы Франции, что добрый и честный князь завел свою мадам де Помпадур, любовница Людовика XV. Больная, набожная княгиня редко выходила из внутренних своих покоев. Это было не нужно. Как в гостиной, так и в сердце ее супруга место ее занимала молодая дворянка Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота, не столько ею, сколько мужем ее презренная. Но это еще не все. Была в одно и то же время и мадам Дюбари, вторая любовница Людовика XV. Видно, в это время французские гувернантки занимали везде более одной должности. Мамзель Дюбуа, которая воспитывала 12-летнюю дочь князя Адоевского, была совершенная красавица и до того мила, что во мне, стыдно сказать, родилось сожаление, что я не девочка и что не она моя наставница. Я не могу понять, как согласилась она играть второстепенную роль, тогда как подле девицы Сабуровой казалась она, как пышный цвет, подле миниатюрного скелета. Предпочтение же Анне Васильевне было очевидно. Несмотря на эти княжеские прихоти, которые у нас в России могли бы войти в пословицу, как за границей баронские фантазии, совершенное согласие царствовало в всем доме. Посетителей в нем видел я весьма мало, молодых – ни одного, но зато посетительницами он изобиловал. Большая часть из них были так называемые «московские старые девки». В Москве было в старину одно почтенное, трогательное обыкновение. В каждом доме, смотря по состоянию, принималось на жительство некоторое число убогих девиц, преимущественно дворянок. Одни старелись в них и даже умирали, других с хорошим приданым выдавали замуж. Связи первых со своими благодетельницами от времени становились иногда крепче, чем самые родственные узы. В домах женатых людей положение сих девиц было не совсем безопасно, но у вдов и у незамужних старушек их общество составляли род светских монастырей, или лучше сказать, капитулов, коих они были канонистцами. Их жизнь была деятельно праздная. В доме они кое-зачем присматривали, исполняли некоторые комиссии своей хозяйки Аббатиссы, раскладывали с ней гранд-пасьянс, посещали иногда подруг своих. Их набожность ограничивалась одними наружными обрядами религии, но они соблюдали их с точностью мелочную, они знали все храмовые праздники, и там, где бывало архиерейское служение, ими наполнялась половина церкви. Так проходила их беспорочная, их бесполезная жизнь.